Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Александр Федорович Соколов. Доброго здравия, Александр Федорович! Добрый день, Алексей! Добрый день, дорогие друзья! Мы снова вместе и продолжим нашу попытку разобраться в сегодняшней жизни и определить свое место в ней. Надеюсь, будет интересно. Я тоже на это надеюсь. Сегодня у нас продолжение темы «Мир сегодня и мы в нем». Четвертый выпуск «Какую Украину сформировали нелюди?». Поскольку ты инициатор и тема предложена тобой, то тебе и начало. Хорошо, Лёш, благодарю. Ну, смотрите, друзья, в прошлой передаче мы искренне старались привести многие факты и обратить ваше внимание, как скрытым образом формируются целые народы, целая, так сказать, история и обстоятельства с условиями, которые вдруг народ превращает в неизвестно во что. Вот. И получается, что не понимая сумму этих фактов, их взаимосвязи и причины, откуда ноги растут, да, мы продолжаем просто, ну, мягко говоря, терпеть до тех самых моментов, когда приходят и говорят: «А вас тут не стояло, вы тут никто и звать вас никак». Мы начинаем разводить руками: «А как же?» Это очень просто, понимаете? Не посеяли зерно, не вырос хлеб, не предали свои, так сказать, основы своих, так сказать, предков, поконы, когда люди жили по справедливости и по совести. Получайте результат. Как бы это жестко ни звучало, но это все взаимосвязанные естественные вещи. Вот когда мы говорим о том, что Украину сформировали нелюди, знаете, может быть, кому-то там кажется странным: «О, как же, просвещенная Европа, там богатая Америка, там, и так далее, и так далее». Да ничего подобного. Вы просто вспомните, друзья, самые обычные житейские вещи. Что такое для вас человеческое отношение лично к вам? Вспомните. И вы обнаружите, что это очень простые вещи. Когда к вам добры, когда с вами никто не воюет, когда вас принимают такой, какой вы есть, когда вам, так сказать, не врут, когда у вас есть совместные действия, когда есть совместная поддержка и так далее. То есть пространство доброты, где нет лжи, нет фальши, нет какой-то там двойной морали там, и так далее. Это же очень простые вещи. Именно это и есть человеческие свойства, которые мы между друг другом, как правило, вырастая в них, делим друг с другом. Это нормально, это природно, это по-человечески. А вот когда у кого-то там в больных мозгах, я по-другому не могу назвать, у людей с нечеловеческим кровом психики возникает желание формировать для нас какие-то странные обстоятельства и использовать нас как инструмент то ли рабства, то ли оружие нападения, так сказать, на другие народы, или разделение того же самого народа на разные части и снижая потенциал которого, да, он становится, так, ну, мягко говоря, никем, этот народ. Очень легко, так сказать, доступный любым действиям, любым обстоятельствам, любой войнухе, и все это, так сказать, очень быстро превращается в искаженную нечеловеческую историю целого народа. Вот. И это совершенно, так сказать, очевидно сегодня происходит. И дело не в том, что мы там пытаемся эту Украину бедную там как-то там пинать там и так далее, и так далее. Мы еще раз обращаем внимание, что, друзья, мы, славяно-русский мир, стоим как раз у той самой черты, где это обострилось до такой степени, что пришло время просто взяться за голову и понять, что на самом деле происходит. Если, опять же, немножко нырнуть в историю так называемого украинского народа, о котором мы в прошлой передаче говорили, как он формировалась, это та самая Украина, да, как прежде всего инструмент разъединения вообще славяно-русского мира. Именно для этого она создавалась, именно для этого она отравлялась самыми разными иезуитскими способами. Вот. Ну, один из, так сказать, ведущим, так сказать, инструментом создания этой новой так называемой Украины послужил, так сказать, народ, который в большей степени живет на Западной Украине. Даже тот же Янукович в 2010 году, когда хотел стать президентом и стал, он тоже заигрывал с этой частью населения. А ведь, смотрите, друзья, этот народ, который живет на Западной Украине, который самые разные времена, был то на территории Австро-Венгрии, то, так сказать, этих доставалось ему от татар, то вот это польско-литовское княжество, так называемое, вот, кого там только не было, понимаете, и получается, что он выживал, как правило, под давлением этой силы только в условиях того, что называется, ну, как бы, наймиты, как у них говорят, то есть люди, которые все время жили, так сказать, ну, прислуживанием, трудом на чужого дядю, никакой, так сказать, самостоятельности и так далее, так далее. Это был образ жизни, это стиль. Я хочу сказать, что по исследованиям ученым 70% мотивирующих, так сказать, поступков того содержания, которое находится в человеке, и оно мотивирует наше отношение к жизни, там, к людям, к обстоятельствам, к планированию чего-то и так далее, оно находится как раз в генетике. А генетика этих людей, она в какой-то степени отличается. И это и производная еще от того уклада жизни. Теперь представьте, народ, который постоянно жил в страхе, постоянно сказал, что его накажут, что его завоюют, что ему, так сказать, еще что-то будет. Вот это вот внутреннее содержание такого человека, трусливого, постоянно угнетаемого, оно же что ищет? Оно ищет возможности выплеснуть эту боль, выплеснуть это несогласие, этот протест. И тогда он начинает мстить. Но мстит, как правило, не силе, которая превосходит его, а тем, так сказать, моментам, где можно это все выразить. И это, к сожалению, очень сильно проявилось в той самой, так сказать, Второй мировой войне, Великой Отечественной, которая для нас была, когда эти сформированные бендеровские, так сказать, отряды, вот, были, так сказать, карательными, так сказать, своего рода инструментом у тех же самых эсэсов, немцев. Хорошо помнят Беларуси, хорошо помнят Польши, хорошо помнят на Волыни все эти, так сказать, вещи. Вот она, как проявляется, вот эта самая генетика народа, который, так сказать, постоянно жил в угнетенном состоянии и вынужден был всех бояться и так далее, и так далее. Я сейчас не беру более, так сказать, такие другие моменты, которые говорят о том, что это тоже факты, как много там намешалось, так сказать, ну, культурных, так называемых, вкраплений этого уже западного мира, у которого совершенно другие ценности. Понимаете? И вот это получилось то, что сформировали вот такой народ. Мало того, вот это его, ну, как бы, странность в том, чтобы постоянно адаптироваться к разным народам, при этом как бы сохраняя свое униженное состояние и забывая о том, что только, так сказать, в единстве с большим русским миром он чего-то стоит, он способен на большие дела и на многие, так сказать, такие свершения, которые казались ему раньше просто недостижимыми. Да? Ну вот я просто опять приведу один факт. Когда после войны это все ООН УПА, вот это бендеровское движение, все остальное были, так сказать, ну как бы, своеобразной формы протеста, которую подняли на щит те же самые гитлеровцы, да, им дали дорогу, им дали, так сказать, все вооружение, вдохновили их там, ну и пошло, и поехало. Да. Вот. И когда СМЕРШи их всех, так сказать, разгромили, есть откровение одного из этих ребят, который осидел в советских лагерях далеко за Уралом, да, и когда он приехал после этого всего срока, он, к сожалению, к своему удивлению, обнаружил такие вещи. В том же самом городе Львове построили телевизионный радиозавод, построили автобусный завод, построили много промышленности. В всех, так сказать, деревнях и поселках создали так называемые совхозы-колхозы. То есть людям дали то, что называется жизнедеятельность, которая обеспечивала их там продуктами питания, которые обеспечивали всем, так сказать, техниками и так далее, и так далее. Это тогда была такая, ну, как бы, цель государства – обеспечить людей всем, чтобы он мог, так сказать, жить нормально на этой территории. И он говорит им, когда они начинают бурчать по поводу там, москалей и так далее, вы обратите внимание, что вам дали эти так называемые москали, так называемые советы. Они для вас все построили, они для вас создали все условия. Чего вы ноете? Понимаете? Вот как получается. И как бы создавая вот это вот так называемое государство, о котором мы очень много говорили, и в котором применяли самые хитроумные, самые скрытые такие свойства, которые, ну, как бы, растаскивали мировоззрение человека, единого народа, большого славянского мира, единого народа, на вот эти мелочи, которые внушались как ценность, как правда, как повод для какого-то там протеста, какого-то противостояния и так далее, и так далее. И все это делается очень... Ну, если бы вы посмотрели, ну, как бы, эти ток-шоу, которые, особенно после 2014 года, пышным цветом процветали на всех каналах украинского телевидения, вы просто за голову схватились, как такое возможно. Я просто, опять же, приведу один пример. Один мужчина отпустил свою маму в Одесскую область, которая живет в России, да, вот. А мама поехала каким-то родственникам в Одесскую область на Украину. Она пробыла там 2 недели, и сын ей с России звонит, говорит: мама, приезжай уже там. Она до такой степени прониклась, за 2 недели, подчеркиваю, прониклась вот этой вот всей пропагандой, которая внушила ей, что русня – это бог знает что, это исчадие ада там, и т.д. и т.д. Вот. И поэтому надо только бороться. И я, говорит, туда не поеду, там плохо, там неправильные люди живут. За 2 недели. А представьте, что будет за 32 года, а что будет за вот эти вот 9 лет, которые после Майдана, да? Ну, можете себе представить, когда каждый день вот это все капает, капает, капает. Получается, что люди, уступая страху и уступая как бы потребности выжить, они начинают, так сказать, как держать нос по ветру и быть очень, ну, такими как бы согласными с чем угодно, только нас не трогать. Да? И это вот создало такое население, особенно вот в возрасте до 45 лет, люди, которые сначала думают, что это их не касается, что это все, как говорится, не наше, что это все политика, мы этим не занимаемся, мы в эту сторону не смотрим и т.д. и т.д. В итоге это приходит к чему? К тому, что как только их серьезные проблемы, на которые их обрекли много-много лет назад, и даже не одно столетие, да, вот начинает реально касаться этих людей, они не говорят: так как же так, а почему? Да, а нас-то за что? А мы-то здесь при чем? Понимаете? Вот получается, что люди с такой психологией, с таким отношением к жизнеустройству своего народа внутри своей территории, они готовы, так сказать, прятаться от любого осознания проблем, которые им навязаны недолюдьми, я бы так по-другому не сказал. Вот. Не обращая на это внимания, они становятся заложниками уже сложившейся этой системы. Именно этой системы. Вот к чему это все приводит. Получается, одна как бы территория, да, так называемой Украины, да, а ценности очень-очень разные. Ну, я живу на востоке бывшей Украины, да, вот. И здесь у нас особая территория. Лёш, ты сам был здесь, чувствовал это и видел, да. Во-первых, это кузница промышленности всего бывшего Советского Союза. Она держала очень много. Уровень жизни здесь был вторым после Москвы, вот в советское время. Вот. И здесь люди привыкли трудиться постоянно. У них есть цель, у них есть задача. Они заняты тем, чтобы ее достигать, ее добиваться. Они не, так сказать, не плавают в этой безделье, где можно там помечтать, поболтать, так сказать, найти какие-то поводы для своей критики, для своего больной гордыни там, и так далее. А здесь трудятся, и поэтому они другие, понимаете, когда приходит то, что называется современная Украина, вот, где, как мы уже подчеркивали, что за все годы развития вот этой самостоятельной Украины как государства они не достигли и 40% уровня промышленного потенциала, который был в советское время. Ведь то же самое, допустим, если говорить о Украине, давала в советское время 60% сахара всего Советского Союза. Представляете, да? Если Луганский тепловозостроительный завод строил 96% тепловозов всего Советского Союза. Если Украина давала, так сказать, потрясающие, так сказать, образцы самолетостроения, двигателестроения, ракетной отрасли, где это сегодня все? Вы хоть понимаете, что вас лишили этого потенциала, ухайдукали этих людей, специалистов, так сказать, и мозги, которые в состоянии это делать, вас всех, дорогие украинцы, ввергли вот в это, так сказать, странное, так сказать, пространство, где самое главное ненавидеть русню, как вы говорите. А вы ненавидите самих себя. Посмотрите, если хотите увидеть русского, зайдите к зеркалу и посмотрите в него. И вы там точно увидите. Но вам внушили, что это что-то такое другое, что-то враждебное там и так далее. И вот этих методов скрытых, так сказать, незаметных на первый взгляд, применялось очень-очень много. Знаете? И что это привело? Как вот такая, так сказать, психология, такая вседозволенность, такая псевдоправда, которая позволяет вам, так сказать, это все исповедовать в жизни и добиваться. Я опять же привожу факты. Что такое Одесса 2 мая 2014 года? Утверждает, что 48 человек погибло, на самом деле их там гораздо больше. Это просто так, вот размазали, сожгли людей и все. Это что? Это психология человека разве? А что такое в том же Мариуполе 9 мая 2014 года? А что такое 2014-2015 год у нас, когда это самое, под Луганском, Новосветловке, так сказать, собрали всю деревню, так сказать, замуровали ее в церкви и заминировали все, чтобы она взорвалась. Когда в том же поселке Хрящеватое, так сказать, посадили людей под предлогом увести их с линии фронта, да, и только, так сказать, выехали за деревню, у посадки тут же взорвали эту машину, 20 человек погибло. Когда в том же Счастье городишко на север, 25 километров от Луганска на север, в колледже девчонок молодых, 14 штук, так сказать, изнасиловали и творили с ними все, что хотели. Когда мародерничают без конца, понимаете, это что, ценности, что все позволено? Это все то, что, так сказать, мы избраны, мы имеем право на это, а вы тут все ждуны, вы все тут такие-сякие и так далее. Это что, человеческие отношения? Да если мы в чем-то ошибаемся, мы садимся за стол и начинаем определяться, договариваться, находить компромиссы, а не уничтожать друг друга под предлогом, что мне внушили, что я там какой-то сверхпуп земли. Вот к чему это все приводит, понимаете? И таких фактов просто тьма, понимаете? Или когда в той же в Зугрессе на пляже, так сказать, взрывает целую массу детей с матерями, с родителями, вот. Ничего не остается на этом песке, одни разорванные клочья тел. А то, что сегодня происходит в том же Донецке, каждый день бомбежки, это что, люди пришли? Это что, люди решают, что надо воевать не с армией, а надо воевать с простыми людьми? Что они добиваются? Ну как можно, если вас каждый день бомбят, проникнуться уважением к тому так называемому придуманному народу? Да не получается, понимаете, вы же своей шкурой это каждый день чувствуете. Вы это все переживаете с утра до вечера. Это страх, это непонятность и так далее, и так далее. Вот что получается. И только та Украина, которая в 91 году была 52 миллиона народа, сегодня их там за эти годы великих достижений украинских там и 30 не наберется. Без всякой войны, без голодомора, без всех этих сказать, где этот народ исчез? Это что, условия, которые формировали его достоинство, его великое будущее, его развитие, да? Когда эти долго, так сказать, Верховная Рада, пыталась, так сказать, в конце концов разрешили продавать землю. Я опять же привожу факты, да? Землю, ну, якобы только самим жителям Украины. Мгновенно американцы сделали аэрофотосъемку всех земель Украины, определились с участками, определились с их стоимостью и быстренько стали все распродавать, ну, на своих подставных лиц. Нету тут ни одного интереса украинского жителя, ни одного. Не надо обольщаться, не надо думать, что это давно этот народ, так сказать, обрекли на заклание, только он никак не хочет осознать ее. Понимаете, друзья, чем раньше это все осознается, тем раньше это все понимается, вот, тем быстрее можно взяться за мозги и начинать думать. Вопрос сегодня стоит именно так. Не в том, чтобы воевать, а в том, чтобы осознать эти вещи. Да? Ведь те же солдаты, которые, так сказать, украинские в неподготовленных условиях или так далее, когда они пытаются, так сказать, ставить вопросы перед своими командирами или пытаются как-то там отойти на какие-то другие позиции, их встречают заградотряды из этих нацбатальонов, это просто тупо расстреливают. Это что, человеческое отношение? Кто сформировал это сознание, этих ценностей? Ну, конечно же, недолюди. Вот к чему это все приводит. И не хочется видеть это все, понимаете? Не хочется, потому что, еще раз мы подчеркиваем, просто собрать эти факты вместе, даже просто перечисление этих фактов, оно заставляет задуматься. Когда мы позволяем вот с Алексеем, так сказать, проследить историю формирования таких обстоятельств, событий, такого мировоззрения, это все простая, так сказать, житейская логика, она же вдруг обнаруживает, ё-моё, да это же, и представляете, что с нами сотворил этот великий западный мир. И тут же возникает вопрос, а как с этим быть? Понимаете? Но это же революция в мозгах такого человека, который по привычке жил совершенно другими ценностями, другими, так сказать, определениями, целями и задачами. Конечно же, обычному человеку не хочется такой выбор делать. Легче всего отмахнуться и по телевизору с утра до ночи внушают, кто во всем этом виноват. Сколько фактов того, как, допустим, на том же Харьковском направлении или в той же Буче пресловутой, да, те же самые, так сказать, эти спецсилы, в кавычках, да, украинские, так сказать, раскладывают трупы по городу, сваливают, так сказать, собирают, так сказать, последних погибших, это самое, сваливают в могилы, снимают все и выдают это за то, что это все русские сделали. Понимаете, когда сами жители вот этих территорий, которые какое-то время только начали дышать, рассказывают о том, что мародерство идет бесконечно и расстрелы людей. Это что, человеческое отношение? Да дайте человеку условия, дайте обстоятельства, которые будут непревзойденно более выгодными во всех отношениях, да, то есть человеческими. И тогда все становится понятно и очевидно. А чем? Это что, честь и достоинство этой великой придуманной нации, да, вот таким образом относиться к своему народу? Ребята, ну просто включите мозги, это же все то, что мы перечисляем, не какие-то надуманные вещи, а факты. Я сам живу на этой территории в 14 году, в 15-м, это все вот вокруг моего города. Регулярно все стояли с трех сторон, эти украинские войска, и обстреливали постоянно. Самолеты бомбили регулярно, грады, пушки, все вот это вот. Горели дома слева, справа, сзади, спереди, кругом, понимаете? Люди гибли, судьбы рушились и так далее, и так далее. Вот что происходит на самом деле. Вот такую Украину сформировали. Опять не включается ни мозги, ничего, понимаете? Легче сбежать от этого осознания и кивать на обозначенного так называемого виноватого, чем на самом деле взяться за голову и строить жизнь по разумению этого народа. Мы уже не раз говорили, если от какого-то народа отщипывается часть этого народа, он становится слабее. Но опять, если провести такую аналогию, да, допустим, печени единого человеческого организма внушили, что она там играет особую роль. У нее великая история, там, у нее там Иисус Христос родился, у нее там, так сказать, выкопали Черное море, что она является центром цивилизации и так далее, и так далее. И она начинает капризничать, эта самая печень, да? Она начинает бороться со всем организмом. Что с ней будет? Она точно так же исчезнет вместе с этим организмом, если не будет выполнять свои функции единства народа. Вот к чему это все приводит. И пора уже об этом серьезно задумываться. И, конечно же, то самое бесконечное зомбирование то есть украинского народа вот этим западным так называемым телевидением, да, вот, оно превращает людей в просто невероятно. Ну, мы уже приводили пример, бабушка за две недели стала ярой патриоткой Украины и возненавидела Россию, в которой всю жизнь прожила. Понимаете, к чему это приводит? Мы думаем, что это как бы не так, а на самом деле это очень тонкие психологические расчеты, которые постоянно внушают долго, и в конце концов человек становится верующим, то, что оно ж так вот и есть. Еще раз приведу факт. В Броварах под Киевом, да, стоит воинская часть, там до 1500 целый полк этих айтишников, так называемых. Они постоянно, так сказать, по 2 миллиона вот этих всяких фейковых роликов, информационных всяких бросов снимают, которые постоянно вбрасывают в интернет-пространство, на телевидение и везде, понимаете, манипулируют этими фактами, съемкой. Ну, последний, так сказать, ролик, да, когда освободили Солидар, да, когда идут русские солдаты, разговаривают между собой, а украинцы накладывают на этот разговор, потому что все в масках, накладывают свой текст, и якобы русский солдат жалуется, что ой, да столько их погибло, столько убито, что там та-та-та-та-та-та. Ну как это называется? Ну далеко мы уйдем, если нам будут без конца врать, врать, врать, врать. Именно сегодня происходит это на Украине. И, друзья, как бы мы там ну, не думали, что это далеко, что это нас не касается, то есть обратите внимание, подобные методы и очень, так сказать, тонко, так это хитро и внушаются и в наше пространство. Хотя бы, допустим, по той же самой истории нашей великого народа и нашей Родины. Как всяким, так сказать, манипулированием фактов, что там было, не было, это как бы татарская ига. Когда на самом деле мир образовался, когда Христос родился вместе с этим с Адамом там, и так далее, и так далее. И вот этих моментов, которые смешивают все в кучу, перестают, так сказать, нас, так сказать, приучать реально думать обо всех, так сказать, логике всех событий. Понимаете, это все создает такое замешательство, неверие, мы перестаем верить своему народу, перестаем верить своим исконным традициям там, и так далее. Ну, а таким народом растерянным манипулировать, ой-ой-ой, особенно через состояние страха. И это то же самое происходит, все эти попытки. Хорошо, что сегодня в последнее время как-то берут за голову и пытаются, так сказать, пресекать эти все моменты. Но это все часть нашей жизни, понимаете? Это ложь, эти попытки, так сказать, растаскать наш народ на вот эти все фрагменты боящихся, страшащихся людей, которые ненавидят друг друга под самыми, так сказать, разными предлогами. Это, к сожалению, содержание сегодняшней нашей жизни. И пора, друзья, об этом задуматься. Лёша, я знаю, что у тебя есть целая куча, так сказать, реальных фактов, которые еще и как бы с этой стороны помогают людям осознать реальность того, что на самом деле происходит. Вот что бы ты добавил ко всему вот этому, о чем я сейчас пытался так немножко бегло, эмоционально все-таки рассказать, потому что ну, это действительно волнует любого нормального взрослого человека. И какие выводы мы можем сделать? Пожалуйста. Ключевые слова любого нормального человека, который способен что-то воспринимать не так, как ему хочется, либо как ему сказали, что ему так хочется, а как оно есть на самом деле. И я начну немножко издалека. Сначала я чуть-чуть истории дам, а потом к современности перейду. Мы помним высказывание Петра Порошенко о победе над Донбассом. Цитирую дословно. «У нас работа будет, у них нет. У нас пенсии будут, у них нет. У нас выплаты на детей будут, у них нет. Наши дети пойдут в школы и детские сады, а их дети будут сидеть в подвалах». Вот так мы и выиграем войну. Это слова Порошенко. Следующая очень интересная фраза. Это уже не его, это уже украинский журналист, адвокат, бизнесмен, городской глава Днепропетровска. Такое из себя выдал. «Нужно давать мразям любые подобные обещания, гарантии, идти на любые уступки. А вешать, многоточие, вешать их будем потом». И вот еще от декабрьская 2017 года интересное. «Жители Дебальцева обнаружили в одном из жилых кварталов города не разорвавшийся артиллерийский боеприпас, начиненный агитационными листовками, выпущенными с украинской стороны. И что в этих листовках есть?» Ну, сейчас опишу, потом вставлю это видео. Изображен эсэсовец, наверное, так, стилизация на эсэсовца времен Второй мировой войны. Z перечеркнутая на шеврончике, сверху трезубец. И написано, ну, дальше, естественно, флаг синий и желтый. И на этом фоне написано. «Нам не нужны люди, нам нужна территория. Уходите и останьтесь живы. Привет из правого сектора. Мы скоро будем резать ваших детей, жен, а Новый год вы встретите в земле или в тюрьме». И дальше там еще приведены фотографии убитых людей с правой стороны, убитых очень жестко, жестоко. И, естественно, внизу лавровый венок, трезубец и «Слава Украине» написано. Почему я это прочитал? А сейчас я вернусь к той статье, которая в третьей передаче тоже поднималась, «Деятели Третьего Рейха об украинцах и Украине». Я не все буду читать, несколько цитат зачитаю. «Из разговора Гитлера в генеральном штабе, запись штандартенфюрера СА и личного советника Гитлера Вернера Кеппена от 9 сентября 1941 года. Рейхскомиссар Корх отбросил идеи свободной Украины. Славяне принадлежат к семейству кроликов. Если класс хозяева не будет их подталкивать, они сами никогда не смогут подняться выше кроличьего уровня. Естественное состояние, к которому они стремятся, это общая дезорганизация. Любое знание, данное им, в лучшем случае превращается у них в полузнание, которое делает их недовольными и анархичными. Вот почему идея создания университета в Киеве должна быть отброшена». То есть никакого образования. Следующая цитата из разговоров Гитлера с рейхсминистром Тоддтом и гауляйтером Заукелем 18 октября 1941 года. Запись Вернера Кеппена. «Вопреки мнению некоторых штабов, нельзя позволить никакого обучения и никакой помощи местному населению. Знания сигналов дорожного движения им будет достаточно. Под свободой украинцы понимают, что они будут мыться один раз в месяц вместо двух раз. Немец со своей зубной щеткой там скоро стал бы непопулярным. Тут, на Востоке, повторяется процесс, подобный завоеванию Америки. На берегах больших рек должны возникнуть новые немецкие города, центры для вермахта, полиции, администрации и партии. Вдоль дорог растянутся немецкие фермы, и монотонная азиатская степь скоро будет выглядеть совсем иначе. Через 10 лет там поселится 4 миллиона немцев, а через 20 лет не менее 10 миллионов. Они прибудут не только из Рейха, а также прежде всего из Америки, из скандинавских стран, из Голландии и Фландрии». Друзья мои, наверное, все слышали разговоры о Новом Иерусалиме. Вот что-то так сходится, только там под эгидой немцев, а здесь уже другая. Ну и еще, из выступления генерал-губернатора Ганса Франка от 16 декабря 1941 года. «Я вижу решение украинского вопроса, так же, как и польского, в основном в том, что они будут в вашем распоряжении, как рабочая сила. Однако относительно дискрипта Галиция надо отметить, что тут идет речь о составной части Великого Германского Рейха, а не какой-то Великой Украины, даже сугубо в духовном смысле. Должна господствовать такая мысль: это территория генерального губернаторства непосредственно после процесса регерманизации восточных территорий Рейха будет ближайшей к Европе частью и подвергнется полному онемечиванию». Ничего со словами Порошенко не пересекается? Ну, из выступлений еще Коха на собрании партии НСДАП в Киеве 5 марта 1943 года. «Я смогу выдавить из этой страны все до последней капли. Население должно работать, работать, еще раз работать. Но некоторые начинают волноваться, что, может, население не получает достаточно еды. Население не должно этого требовать. Мы господствующий народ, а это означает, что самый простой в расовом отношении немецкий рабочий биологически в 1000 раз ценнее в сравнении с местным населением. Помните, нам не нужны люди, нам нужна территория. Уходите и оставьтесь живые. Привет правого сектора. Мы скоро будем резать ваших жен и детей. А Новый год вы встретите в земле или в тюрьме». Ну и теперь по поводу того культурного, что нас объединяет. Друзья, вот надо понять, если мы говорим с точки зрения культуры, нас объединяющей, с точки зрения единства крови, единства по роду, то тогда границы для нас становятся совершенно, ну, каким-то таким условным чем-то, который нас не особо волнует. Мы должны строить свою большую территорию и убирать вот эти нацистские взгляды, убирать вот это вот в плохом смысле фашистствующее начало, создавать свою единую экономику, свою единую державу. Тогда у нас не будет резни между собой, тогда у нас не будет уничтожения друг друга. Ведь те, кто сейчас воюет, они, неважно сейчас, за правое дело, не за правое дело, да, потому что и там говорят за правое, и здесь за правое. Я сейчас это не рассматриваю. Конечно же, есть определенная точка зрения, но воюющие так или иначе уничтожают друг друга. И это вызвано третьими силами, теми третьими, которые сидят над теми, которые создают условия для войны. Помните знаменитую карикатурку, когда дядюшка Сэм в шляпе своей полосатой и два вот таких бурдюка, засунувшие руки к тем, кто дерется, одному украинцу, а другому русскому, да, вот и написано, дураки, продолжайте. Вот эти вот два бурдюка – это те, которые сидят на спинах простого человека, а у дядюшки Сэм третья сила, которая вот позволяет разобраться, кто гад, кто не гад. И вот это вот наша культура вот до этого была, а вот это уже не наша культура. Так вот теперь, чтобы вы поняли, как это все происходит. Кто думает, что там Украина какая-то самостоятельная, она как-то так от мира отделена, и Россия как-то самостоятельная. А теперь смотрите. Специально взял статью интересную, которая в 16 году была, в феврале размещена. После событий на Майдане первыми ушли западные компании, которые всегда опасаются политических рисков и оперативно реагируют на какие-то там действия. Суммарное сокращение инвестиций составило 15%. Представляете, 15% раз из экономики Украины было выведено. А вот российский инвестор сократил свое вложение с 6,8% до 6,1%, то есть на доли процента. Российские банки продолжали приобретение на украинском рынке, проявляя какое-то безумное упорство. А некоторые дочерние структуры российских банков активно поддерживали новые украинские власти и даже покупали, внимание, государственные военные облигации. Но это им не помогало. Ничего личного, только бизнес. Граждане России владели каждой десятой компанией в Украине. Российский бизнес являлся крупнейшим инвестором в экономику Украины. Как вы думаете, простой русский человек инвестировал? Нет, инвестировали те, которые в конце будут перечислены. Активы российского происхождения на территории Украины оценивались на тот момент примерно в 30 миллиардов долларов. Дочки, в кавычках, российских банков занимали порядка 12% украинского банковского сектора. И это дочерняя организация. Как видите, это, да, бизнес. Вот просто там делим что-то, да. Так-то, конечно, враги, да, но делим. Внешэкономбанк, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-группа и так далее. Совокупные активы этих дочерних дочек составляли более 10 миллиардов долларов. Кроме того, крупнейшие банковские активы России на Украине – кредиты. 8 миллиардов долларов. Кредиты российских банков украинским дочкам и 15-17 миллиардов долларов кредит украинским компаниям и физическим лицам. Список – это 17-й год. Уже с 14-го года, да, все происходит, а тут нормально все, скупка происходит, и все нормально, инвестиции. Список, возможно, какие-то неточности наиболее крупных российских активов на Украине где-то вот там 16-17 год. Сбербанк России, ВТБ банк, Проминвест, Индустриальный союз Донбасса, 50% Александр Катунин, Альфа-банк, это Альфа-групп, Михаил Фридман. Это не украинские, это русские, да, российские. Мегаполис Украины. Игорь Кесарев. Донецксталь. Виктор Нусеникс. Запорожсталь. 50% Катунину. Киевстар. Альфа-групп. Михаил Фридман. ТНК, БП, Коммерц, Роснефть. И так далее, и тому подобное. Вот здесь можно перечислять. Вот прямо один лист кручу, второй, да. И что касается уже 2023 года. Ну вот, вот наступил. Хотя украинская власть вводит санкции против одних российских компаний, но позволяет спокойно работать другим, которые успели поработать в ДНР и ЛНР. Казалось бы, почему? Так были введены санкции против компании «Русал», которой владеет российский олигарх Олег Дерипаска, а также компании «ГАЗ». Но в то же время «Евраз» Романа Абрамовича, губернатора Чукотки, да, помню, хозяина Чукотки, также работает в металлургической отрасли и имеет в Украине большие активы. Почему-то в упомянутый список он не попал. Чем Абрамович понравился украинской власти и почему Дерипаске нельзя работать в Украине? Абрамовичу можно. Большая загадка. Еще один не менее вопиющий пример – бизнес российского олигарха Александра Бабакова. Там, в общем, включили его в санкции по Евросоюзу за действия в Крыму. Однако в Украине он до сих пор обладает большими активами энергетической отрасли. Энергетической отрасли. И не соприкасается ни с какими препятствиями. Основным украинским активом Бабакова является компания ВС Energy, которая россиянин контролирует через номинальных директоров. И дальше перечисляются директора, фигурирующих и в других компаниях Бабакова. В группе ВС Energy в Украине принадлежит 8 энергоснабжающих предприятий, которые области снабжают целиком. Это крупнейший частный игрок на энергетическом рынке Украины после там Рената Ахметова. Несмотря на события трех последних лет, российский бизнес по-прежнему широко представлен в Украине. Здесь работают российские сети, заведения общественного питания, например, «Шоколадица», «Кофе-хаус», «Викитория» и так далее и тому подобное. Различные сети по продаже одежды, обуви, тут перечисляются и «Спортмастер» там, и прочее-прочее. Карла Пазолини, ритейлеры бытовой техники, например, Эльдорадо, торговые центры, Асян Плаза, сохраняют активы крупнейшие производственные компании. Все они спокойно разрабатывают и зарабатывают здесь деньги и могут вводить капиталы из страны, в том числе и в РФ, которые финансируют ведение боевых действий против Украины. Вот такая интересная статья. Ну и в заключение. Сергей Михеев, известный политический деятель, написал такую интересную статью: «Тысячи объектов на Украине принадлежат российским олигархам». Ни для кого не секрет, пишет он, что у нас целый ряд олигархов, сейчас находящихся у руля экономики, занимаются откровенно или неоткровенно антироссийскую позицию. Это те люди, которым за копейки от советской экономики достались огромные активы. Эти люди вообще, если честно, ничего из себя не представляли в тот момент. Просто находились в нужное время в нужном месте. Рядом с Ельцином, Гайдаром, Чубайсом. Ни за что они это все получили. И теперь они корчат недовольный рожик, так написано у него в его статье, и из-под тяжка помогают Украине или обещают помогать, чтобы выкупить себе какую-то индульгенцию для жизни на Западе. Вот когда это происходит, такое впечатление, что никакого такого разрушения олигархата у нас не произошло. Так написал в своем блоге известный политолог Сергей Александрович Михеев. И вот ко мне часто приходят вопросы от простых людей. Алексей, помоги нам разобраться. Вот сейчас будут вот так вот фразы, которые люди мне присылают. Почему существует центр управления, в который сваливаются огромные суммы денег, как внутри страны, имеется в виду Украины, так и из-за рубежа, через каких-то подставных лиц олигархов, денежных мешков. На эти деньги содержатся средства массовой информации, центральные каналы, на эти деньги спонсируются целые вооруженные формирования, покупается обмундирование, через них приходит огромное количество вооружения. И этот центр сборки до сих пор не уничтожен. Ведь если уничтожить тех, кто сеет через средства массовой информации вот это все, то тогда и некому будет сеять. И кто говорит, что на их место придут другие, ну хорошо, и других тоже уничтожай. И третьи задумываются, приходить, не приходить. Самоубийц чего-то особо и не замечал. Так вот, почему они в нормальном состоянии? Почему они свободно передвигаются? Ведь по координатам вычисляется все очень просто. Они пользуются сотовыми телефонами. Известно пути, куда, чего, зачем, где местонахождение и так далее и тому подобное. Но не производится ударов по ним, а уничтожаются простые люди, которым это вооружение поставляется, которых загребают в армию и так далее и тому подобное. Это вопросы простого человека. Почему? Следующий вопрос, часто встречающийся. Почему через Украину продолжают действовать средства поставки на Запад металла, каких-то ценных металлов, из которых делаются военные там какие-то средства? Нефтянка идет, газ идет, идут какие-то минералы, из которых порох делается или что-то еще. Но как? Ведь Их же признали на Западе врагами России. Почему через враждебную территорию все это проходит и ничего не уничтожается? Почему до сих пор центры железнодорожные, через которые проходят вот эти самые гаубицы, пушки, ракеты и так далее, продолжают действовать? И много-много вот таких вопросов. Я говорю, ребята, я не военный специалист. Задайте эти вопросы, ну, может быть, президенту, может, который главнокомандующий, каким-то там генералам, может быть, они ответят. Я не могу ответить. Я могу только прочитать вот эти статьи, где написано, сколько бизнеса находится в Украине, тех, которые с паспортами Российской Федерации. И, может быть, как-то этот, ну, сподвигнет куда-то, может быть, какие-то ответы будут даны, но мне, например, тоже вот это все непонятно. Но я не военный специалист, может, там задумано так, может, какая-то хитрость военная есть. Другими словами, друзья мои, вот когда мы смотрим друг на друга через прицел, надо понимать, что есть те, кто этот прицел установил на автомат или на винтовку, на карабин и нам дал. Когда мы друг на друга смотрим через радары, ну так, в кавычках, да, через радары, и кнопочка находится, мы должны понимать, что кто-то эти радары нас поставил, кто-то нас туда посадил, сказал, когда жать, когда не жать, обучил. Мы с друг другом-то не контактируем, мы не общаемся, мы видим врагов на этих радарах, в эти прицелы. А есть те, которые сейчас кричат о том, что там враги, но при этом где-нибудь в Давосе или где-то еще обнимаются, целуются, покупают там за миллион долларов какое-то вино дорогущее, там распивают его, и все хорошо, замечательно. И сразу вспоминается Битцруп и его карикатуры, когда с толстой мордой такой, ну, современным языком, капиталист, олигарх провожает с розочкой, воткнутой в ствол ружья, солдата, такого, которого экипировал хорошо, и солдат там воюет, следующий, он там воюет, денежки идут капиталисту, он усиленно воюет, там все горит, все взрывается, уже там на нем лохмотья одежды, еще больше денег капиталисту, он уже ползет, уже там еле-еле сражается до последнего, капиталист там вообще реки золота, ну и в конечном итоге стоит крестик с этой каской, который экипирован был солдат, а капиталист вообще сидит в шоколаде, подсчитывает все эти барыши и так далее. Вот, на мой взгляд, если те люди, которые находятся на стороне Украины, сейчас не понимают, что Украина искусственно создана вот этими самыми паразитами, что вся тактика, которую здесь я приводил, которую я читал по отношению германского командования к украинцам и к всем славянам, она никуда не делась, она осталась, потому что финансировали Гитлера и его приспешников, те, кто сейчас финансирует всех вот этих вот олигархов или позволяет им существовать как денежным мешкам, ничего не изменилось. Славяне для них – это кость в горле, это те, которые ненавистные, которых надо убрать и заселить землю нормальными людьми с их точки зрения. Вот если в Украине это станет непонятно до сих пор, то ничего, кроме уничтожения городов, уничтожения людей там не будет. Чем быстрее в Украине это поймут, тем быстрее будет осознание того, что, ребята, мы один народ. Надо отодвигаться от этой войны. Надо понимать, что это олигархическая война. Они там свои разборки затеяли. Вот это в первую очередь. И теперь Россия вынуждена была, оказалась, противостоять этому, тому, что там закрутили. Я не заступался никогда там ни за Путина, ни за кого-то еще. Но то, что сейчас происходит, ну реально, вы обратите внимание, это развязано олигархическими, поставлены вот эти вот фигуры на доску, где руководитель какой-то страны, он вот вынужден уже так делать. Ну, дальше уже нельзя, все. Он находится в этой международной игре, в этой партии. Кто бы там ни кричал, что он самостоятельный, самостоятельный, его поставили в условия. Вокруг него такие же находятся те, которые и Вась-Вась, и те, которые преданные, и те, которые предатели. Это очень серьезная игра. Чем быстрее люди в Украине это поймут и перестанут считать, что именно россияне все падлы, все сволочи, все курвы, которые идут там убивать, тем быстрее эта война закончится. И тем больше жизней мы своего единого народа сейчас сэкономим. И тогда единым, если хватит ума, мы соберемся единым таким вот объединением и создадим свое. Но если не будет людей, мы свое не создадим. вот эти факты, которые я привел из прошлого, там можно было еще и Первую мировую брать, и то, что до этого было, там тоже куча фактов, это показывает о том, в какую ситуацию втягивает третье вот это лицо, стоящее над другими, в свою игру, и что это все связано и с интересами олигархов, и с интересами выживания каких-то кланов, и с интересами руководителей, и так далее, и тому подобное. Я сейчас еще раз никого ни в чем не обвиняю. Я не говорю, что там хороший кто-то или плохой, там президент и так далее. Я говорю просто факты, которые есть. Если вы это не поймете, то на самом деле будет как в этой записочке. Мы скоро будем резать ваших детей и жен, а Новый год вы встретите в земле или в тюрьме. Все, вот здесь конкретно написано, что будет с людьми, которые с этой земли не уберутся? Им нужны не люди, им нужна земля. Новый, в кавычках, Иерусалим, к которому относится большинство олигархов. Понятно это? Непонятно? Ну как еще сказать-то? И поэтому, когда кто-то ввязывается на разборке взгляда прицелов друг друга, тот принимает правила игры по самоуничтожению. Не надо смотреть на какого-то там президента и так далее, что он самостоятельный. Поймите это. Все ввязаны в экономическую войнушку. И если какой-то президент, если на самом деле там что-то серьезное созрело, и он попытается выйти, ему будет очень тяжело это сделать. А вот народ выйти из этой ситуации может, но выйдет только тогда, когда мы будем совместно делать свое, а не играть в игры, которые там нам кто-то навязал, и не будем плясать под их дудку. Поймите это. Все вот эти структуры созданы искусственно для нашего уничтожения. Уже вот открытым текстом говорю, завтра там грохнут меня, там где-то пристрелят, там еще что-то. Ну, может быть, это каким-то образом скажут, ну вот, Леху там пристрелили, значит, правду говорил. Еще раз, я никогда не выступал за войну. Но я говорю, если вдруг ваш сосед вас начинает уже убивать, то в этом случае тогда приходится против соседа что-то делать. Но кто этого соседа накрутил? Кто создал ситуацию, что мы враги? Вот если вы поймете, кто, тогда все станет на свои места. Давайте перестанем смотреть друг на друга в прицел и видеть там врага. Мы братья и сестры. Нас меньше становится с каждым днем. Поймите это. Понятно, Лёш, очень, очень много действительно, так сказать, моментов, которые ты привел, которые я приводил, они еще раз акцентируют наше и ваше внимание, дорогие зрители, вот к этим простым, очевидным вещам. Ну куда уж проще понять, что происходит на самом деле, когда мы опираемся не на обвинения, а на факты. Знаете, вот ярчайший пример, что было сделано с Украиной как части великого русского народа. Знаете, и это вызов для всех нас. Тот же самый пример Индии, когда там Великобритания, так сказать, творила, что хотела, да? Или Китай, когда посадили, так сказать, всю страну на опиум. Вот. Когда обратился лидер, говорит, ребята, давайте просто не будем ничего у них покупать. Ничего их не брать. И люди пошли. Кто нам сегодня мешает, так сказать, не быть в услужении всем этим, не знаю, как их назвать, да? Вот. Все. И да, сегодня вопрос стоит в том, чтобы остановиться. Остановиться и всю эту оголтелую сволочь, так сказать, призвать к ответу, так сказать, остальные люди начнут понимать. И мы всех вылечим и выздоровеем вместе, понимаете? Осознавая вот те простые вещи, о которых только что говорил Алексей. Это же не сложно, это не высшая математика, это не логарифмы, не какие-то там еще моменты. Это наша жизнь со всем очевидным, так сказать, набором фактов. Возьмемся за голову, мы исправим все, и наш народ поднимется. И именно в этом сейчас, в этом осознании, в этих переменах, сегодня для каждого из нас стоит самый главный вопрос. То есть поймите, друзья, легко кивать на кого-то, да, но это ничего не меняет. Это только усиливает то, что этот кто-то затеял, да, его планы, его действия и так далее. Но это не меняет нашу жизнь. Этим ничего не изменишь. Нытьем, прятанием от всех этих моментов и так далее. А вот осознание и объединение нас как людей с состояние способно решить многие вопросы. И только народ это может сделать. Никакие плачущие, которые кивают друг на друга, а именно вот те люди, которые отринули прошлое, осознали все свои, так сказать, ошибки, взяли их, так сказать, на вооружение в форме новых перемен, чтобы не повторялось ничего подобное. Развиваем это пространство счастливых людей, эту культуру, эти устои, эти справедливые условия для всех. И тогда это все становится нормальным, людским, человеческим. Мы вдруг начинаем осознавать, ёлки-палки, так можем же, и это не совсем и сложно. Вот какой выбор перед нами стоит, перед каждым, подчеркиваю, перед каждым. Не только перед там, начальниками, правительством, президентом там, и так далее, а перед каждым. И это самая главная бойня сегодня, самая главная война, она сегодня происходит в каждом. Понимаете? Не слышать или не видеть – это мой выбор. Или осознать, понять и что-то начать делать в этом осознании – это тоже мой выбор. Что я и обращаю ваше внимание, мы искренне стараемся сделать. Не травить друг на друга, а просто обращаем ваше внимание на то, чтобы, вот осознавая эти вещи, действительно можно все изменить. Можно. И таких примеров в истории тоже нашего народа было очень и очень много. Ну что ж, дорогие друзья, фактов представлено достаточно большое количество, как из прошлого, так и из современности. Не дать, не взять. Тот, кто способен что-то понять, те поймут. Кто не способен понять, ну что ж, для неспособных понимать удел один – это стойло, бич, ножичек, ну и так далее. В общем-то, скот никогда не понимает, куда его угонят, зачем его угонят. Скот хочет только одного – чтобы покушать и чтобы его поменьше били. Я считаю, что все-таки наши родовичи, все мы – это не скот, это человеки, человек из большой буквы. Это означает, что мы должны понимать, что происходит. И должны отличать, где следствия, а где причины. И не вестись на какие-то вбросы, которые там пропагандисты усиленно вкидывают для того, чтобы сказать, а вот у них-то все плохо, а у нас все хорошо. Потому что очень часто такое, вот когда нечего хорошее сказать, смотришь по телевизору, начинает говорить, а вот там где-то в Америке, а вот там где-то в Китае, а вот там где-то в Гондурасе, не к ночи вспомнить его, да, происходят вот такие проблемы. И вот вся передача о том, как, где, у кого плохо. А вот как у нас хорошо, что-то вот об этом и особо не рассказывают. Это один из признаков того, что навешивают, навешивают и навешивают ту самую лапшу, которая нас переводит в состояние какого-то звероподобного, человекообразного существа. Вот я желаю каждому это осознать. Перестать дергаться на палку, как собаки прыгают на палку, которые их бьют, а понять, что за рука держит палку, кому эта рука принадлежит, и откуда этот взялся с палкой. Вот что с ним делать? Вот наша задача с этим сейчас разобраться – перестать друг на друга злиться, друг на друга проклинать, потому что война – это следствие нашего отношения к этому миру, к себе, к проявлению того, что есть. Вот я советую сейчас каждому не просто так сказать, ах, опять там нам сказали что-то плохо про Россию или про Украину, ах, опять там что-то не так, какой-то там заговор, нет, а включить голову, подумать, сложить все вместе – и стать настоящим человеком. Очень желаю это каждому. На сим я с вами прощаюсь. Напоминаю, что вы слушали, смотрели Народное славянское радио. В виртуальной студии находился Алексей Орлов и Александр Федорович Соколов. Желаю всем добра. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Непременно быть добру. Еще раз хочу, друзья, сказать одну простую вещь. Как только мы начинаем эти вещи осознавать, у нас включается разумение, и мы начинаем предпринимать действенные, так сказать, дела, которые в корне меняют ситуацию. По-другому это не происходит. Мы от жизни не спрячемся, и она нас обучает в том числе и таким образом. Включаем голову, разбираемся и становимся людьми с большой буквы. У нас только этот выбор, другого нет. Быть добру!